Эпилог. Мавзолей лени. Колика трудоголика. Лень как национальный симптомокомплекс. Когда не то со мною что-то, когда работать мне охота, и руки чешутся, и нос, и то запор, а то понос, как полагается поэту, я принимаю позу эту и жду, когда пройдет напасть. Чтоб не попасть в работе в пасть. Иван Халявин. Тренингазм. Мир устроен по антиподному принципу. Все на свете имеет противоположности, начиная с Господа Бога. Лень тоже само собой разумеется. А поскольку, как убедились мы, видов лени на земле нашей, океан и маленькая тележка, противолень тоже должна быть безгранично многообразной. Следующее письмо. Вэл, как помочь мужу-трудоголику? Сегодня утром он сказал: «Все, я больше ничего не хочу. Ни денег, ни работать, ни отдыхать, все противно». И слег весь серый. На 7 минут слег, а потом убежал. Много лет я пытаюсь безграмотно, но отчаянно любя помогать ему. Но он не слышит меня. Все мои просьбы, советы, угрозы, увещевания не воспринимаются, потому что они мои. Услышит от другого, прислушается. Мне страшно, боюсь за его здоровье. Работа у него на первом месте, и на втором, и на третьем, как будто в жизни ничего больше не существует. Отпуск только тогда, когда есть на кого оставить работу. Выходные подстроены под работу. Если надо на работу, не остановит ни своя болезнь, ни моя, ни сына. Как ему объяснить, что жизнь идет и пройдет, что другой не будет, что ни единой работы жив человек? Что работа не цель, не смысл жизни. Чтобы там не вещали романтики, трудоголики, а только лишь средства. У него есть здравый смысл. Он поймет доходчивые слова. Только сказать их должен кто-то другой, не я. Даже вашу книгу «Нестандартный ребенок» он не прочитал только потому, что я восхищалась ей. С уважением, Людмила. Ответ. Людмила. Ваше письмо трогает душу, но стремление к действию в нем идет впереди стремление к пониманию. Сперва вникнем, в чем состоит психологическое ядро трудозависимости вашего мужа. Каков ее профиль? Трудозависимость полнее и грамотнее, чем трудоголизм, но трудоголик уже вошел в обиходный язык. Всегда ли он таким был или стал с какого-то времени? Свойственна ли ему повышенная тревожность и сверхответственность? Является ли работа для него главным или единственным источником ощущения своей самости и подпитки положительной самооценки? Кто он? Чистолюбивый, недоверчивый лидер, во всем полагающийся только на себя? Преданный человек команды, служака, максималист? Перфекционист, то бишь человек, не допускающий ни в каком своем действии результата ниже наилучшего, безошибочного и совершенного. В какой мере действуют традиции внушения его родительской семьи? В какой степени значим денежный стимул? Является ли его трудозависимость способом ухода от каких-либо конфликтов, внутренних или внешних? Средство заполнения вакуума? Бегство от внутренней бедности, следствие недоразвитости или неразвитости других интересов, наркоидное забвение некой боли или неудовлетворенности жизни. То, что в нем действует какая-то защита от вас, видно сразу. А вот почему? Мне пока непонятно. А вам предстоит разобраться самой, только поаккуратнее. Когда вам станет ясна стержневая основа, вот это самое психоядро, когда профиль трудозависимости обрисуется достаточно четко, уверен, найдется и правильное помогающее поведение. Может статься, оно окажется совершенно иным, чем до сих пор было. Вдруг, например, выяснится, что лучше всего упорно действовать от противного, не удерживать, а гнать на работу, пилить, что работает мало и плохо, что дома намозолил глаза. Смешно, да? И страшновато слегка. Это и можно, и даже нужно разыгрывать в полсерьеза, пометуя и о том, что веселая игривая жена сумрачному трудоголику в самый раз. И о том, какие многомиллионные армии жен, мужей и паразитов, бездельников, трудней могут вам горькой завистью позавидовать. Этого домашнего комического театра будет, надеюсь, достаточно, чтобы намагничивать его подсознание в сторону противоположной той, в какую оно до ныне намагнитилось. Чтобы натянутые вожжи трудозависимости слегка ослабли, особенно если в состав этой зависимости входит его защита от вашей зависимости от него. Сложноватый наворот. На то и психология, чтобы распутывать клубки наших взаимозависимостей. Если бы человек был прост, как валенок, то и мы бы с вами не узнали друг друга.